В юности я любил развлекаться, сходу выдавая новым знакомым информацию о них. Не исчерпывающую, конечно, но и им хватало. Даже вы, наверное, не представляете, как много можно узнать о человеке по запаху. Происхождение, например, выяснить проще простого. А семейную историю многие предпочитают скрывать, не знаю почему. Люди от меня в ту пору шарахались. Мало кому нравится ощущать себя открытой книгой. И только мне, дураку, казалось это очень весело. Сам-то я не имел ни тайн, ни секретов, ни даже теоретического понимания, зачем что-то скрывать. Понадобилось несколько лет, ряд озадачивших меня ссор и одно в высшей степени откровенное объяснение, чтобы я осознал собственную бестактность и навсегда зарекся приставать к окружающим с подобными фокусами. И заодно окончательно уяснил, что другие люди ничего не узнают обо мне в первую же минуту, принюхавшись. Поэтому все, что я хочу о себе сообщить, надо излагать внятно и последовательно, не рассчитывая на то, что собеседник самостоятельно заполнит лакуны. К счастью, я уже успел научиться более-менее связно рассказывать, хотя мне по-прежнему кажется, что это странная и причудливая идея – описывать самого себя при помощи слов. Вот он я, здесь, перед вами, весь целиком. Вдыхайте и знайте. Чего же еще? Штука, конечно, в том, что язык запахов для меня родной, а язык слов – что-то вроде иностранного, выученного в детстве, но не в самом младенчестве, а чуть позже, когда мама спохватилась, сообразив, что нормальные дети в этом возрасте уже не только говорят, но и понемногу начинают читать. И нашего с ней внутреннего языка, больше похожего на понимающее молчание, чем на безмолвную речь, совершенно недостаточно для полноценной коммуникации с прочим миром, который объективно существует, а потому лучше с ним ладить. Что-что, а ладить с миром мама умела и меня научила. Мне с ней вообще очень повезло. Если бы я взялся рассказывать о маме нюхачу вроде меня самого, я сказал бы только, что от нее пахло свежим травяным хлебом, горячим песком, первым часом зимнего карнавала и еще морем, как от всех потомков прибрежных жителей. А чужие запахи к ней почти не приставали. Даже проведя несколько часов на сумеречном рынке, мама пахла только собой и совсем чуть-чуть заморскими пряностями. Ровно настолько, чтобы не требовалось объяснять, где была. В переводе на человеческий язык все вышесказанное означает, что мама была надежной, непоседливой, умной и очень веселой. А фирменная орденская отрешенность, временами доходившая до чудачества, не мешала ей твердо обеими ногами стоять на земле и даже заставлять реальность плясать под ее дудку. По крайней мере, ту малую часть реальности, которая отвечала за наше с ней благополучие и безопасность. Мама еще в детстве вступила в орден часов попятного времени. Если бы среди женщин этого ордена существовало хоть какое-то подобие иерархии, можно было бы сказать, что мама занимала в ней очень высокое место. Она, несмотря на молодость, была настолько могущественной ведьмой, что великий магистр Маба Калох регулярно приглашал ее потанцевать на мосту времени, а этим мало кто мог похвастать.